Призрак оперы. Маски и тени в проклятом театре. Это один из самых пугающих моментов в немом кино. Эрик Призрак в исполнении великолепного Лона Чейни, давший название фильму, скрывает свое лицо за маской и ведет главную героиню Кристин Дае в исполнении Мэри Филбин верхом на лошади по коридорам, подземным каналам, лестницам и подземельям к своему убежищу под зданием оперы. Девушка мечтает стать примадонной парижской сцены и соблазняется обещанием Эрика добиться успеха в обмен на ее любовь. Единственное условие – она никогда не снимет с него маску. Когда они оказываются в комнатах Эрика, он садится за клавиатуру органа и начинает играть произведение под названием «Триумф Дона Жуана». Он в эйфории, а за его спиной Кристина разрывается между любопытством и страхом, желая сорвать маску со своего покровителя. В конце концов, любопытство побеждает, и она подходит к Эрику сзади и снимает с него маску. Мелодия резко прерывается, и мы, даже раньше Кристины, видим потрясение Эрика и его ужасающее, обезображенное, похожее на череп лицо с выпученными глазами и почти отсутствующим носом. В этот кульминационный момент Чейни вкладывает всю свою актерскую энергию и позволяет нам предугадать реакцию Кристины, когда он повернется к ней. Обнажив свое ужасное уродство, он приближает свое лицо к лицу девушки, как будто перед нами новый сценический вариант «Красавицы и чудовища». И антологичная игра Лона Чейни захватывает все внимание зрителя и задает тон всему фильму. Мрачный и таинственный сюжет «Призрака оперы» становится историей ужаса и мести, не теряя при этом романтического флера. Уже за одну эту сцену версия с Лоном Чейни в главной роли, вышедшая на экраны в 1925 году, заслуживает почетного места в готическом кино ужасов. Но для того, чтобы достичь вершины или, напротив, катакомб, жанра должно было случиться необычное совпадение талантов. Парижский романист Гастон Леру, продюсер фильма Карл Лемле и сам Чейни, уже прославившийся как человек с тысячи лиц. Все они оказались в тени здания Парижской оперы с удивительным прошлым и проклятой аурой. Оперный театр, известный также как Дворец Гарнье, начал строиться в середине 19 века в результате расширения Парижа бароном Османом. Конкурс на строительство новой оперной сцены выиграл молодой архитектор Шарль Гарнье, который дал свое имя этому впечатляющему, выполненному в стиле барокко зданию, строительство которого продолжалось 15 лет и было завершено в 1875 году. Перипетии и трудности, сопровождавшие работу, придали ей легендарный характер. Во время строительства под зданием были обнаружены обильные грунтовые воды, что привело к необходимости создания подземной структуры, состоящей из ходов, закоулков и канализаций. Это способствовало возникновению идеи о том, что помпезность проекта Гарнье стоит на темной вселенной, сокрытой под его фундаментом. Кроме того, в 1871 году работы совпали с восстанием коммуны и послужили убежищем для коммунаров, чьи стычки закончились поражением и кровавой неделей в мае того же года. Кроме того, рассказывали, что когда дворец Гарнье уже использовался в качестве оперного театра, в его подвалах жил пианист, выживший после пожара в другом театре, Ле Пелетье, который был уничтожен пламенем несколькими годами ранее. В пожаре погибла его невеста, и пианист, не в силах смириться с утратой, укрылся в недрах нового дворца, хотя время от времени пробирался в театр, чтобы занять ложу номер 5, как и персонаж, созданный Леру. Чтобы еще сильнее распалить воображение писателя, в мае 1896 года во время концерта произошел несчастный случай, когда в партер, а именно на 13 место, упала люстра, что заставило еще больше поверить в давлеющий над зданием рок. Оставалось только приписать все несчастья вмешательству могущественного призрака, прячущегося в подвале. Гастон Леру, восхищавшийся зданием оперы, успешный журналист и писатель, питавший явную слабость к спиритизму, воскрешению мертвых и призрачным существам, в 1909 году начал еженедельно по частям публиковать в парижской газете «Ле Галюа» свой роман «Призрак оперы» «Le Fantôme de l'Opéra». Спустя несколько лет на сцену вышел проницательный продюсер Карл Лемле, еврей немецкого происхождения, основавший компанию Universal Pictures. Он был мечтателем, который отвергал негибкий мир нью-йоркского кинопроизводства и поселился в Голливуде. Не только ради благоприятного климата, но и чтобы избежать непомерных расходов на уголь на студиях. Вскоре после приезда он приобрел огромный участок земли и стал первопроходцем в том месте, которое впоследствии превратилось в Мекку мирового киноискусства. Кроме того, новый магнат имел скромное социальное происхождение и сделал ставку на придание большего веса режиссерам, артистам, сценаристам и работникам кино, чьи имена стали появляться на афишах его фильмов. Чувство зрелищности побуждало Лемле строить пышные декорации, задумывать блокбастеры с тысячами статистов, а на студии Universal стали появляться посетители, готовые платить за то, чтобы увидеть места, появившиеся на большом экране и ставшие легендой. Одной из таких декораций стала точная репродукция фасада Парижского собора, построенная для фильма «Горбун из Нотр-Дама», премьера которого состоялась в 1923 году с Лоном Чейни в роли Квазимодо. Годом ранее Лемле уже вынашивал идею создания киноверсии «Призрака оперы». Проект возник во время одного из его визитов в Париж. Продюсер, имевший тесные связи с европейской культурой, разделял восхищение Леру дворцом Гарнье и встретился с писателем, который подарил ему экземпляр своего романа. Лемле купил права и, воодушевленный успехом «Горбуна» из Нотр-Дама и уверенностью, что Лон Чейни надежная ставка, приступил к работе над новым проектом, поручив режиссуру новозеландскому актеру и режиссеру Руперту Джулиану. С самого начала ставка компании Universal была весьма амбициозной. Декорации, созданные Чарльзом Ди Холлом и построенные в студии под номером 28, в точности повторяли архитектуру дворца Гарнье. Места в партере, на одной из которых должна была упасть гигантская люстра, вызвав панику зрителей, этот момент запечатлен в фильме. Сцена и роскошная центральная лестница. Все было выполнено в точном соответствии с оригиналом и способствовало правдоподобию фантастической истории. Красноречивым примером может служить сцена традиционного маскарада в опере. Эрик, облаченный в костюм Красной Смерти, медленно спускается по грандиозным ступеням, а остальные присутствующие расступаются перед ним, как бы чувствуя, что костюм олицетворяет скрывающегося под ним человека. Красная Смерть напоминает присутствующим о мрачном прошлом театра и упрекает их в том, что они танцуют на могилах замученных людей. Использование доминирующего красного тона в этой сцене очевидно срежиссированный самим Чейни с использованием рудиментарного техниколора, является одной из немногих вспышек цвета в черно-белом фильме и навеяно рассказом «Маска Красной Смерти», написанным Эдгаром Алланом По около 1840 года. Плащ Эрика вновь окрашивается в кроваво-красный цвет, когда он стоит на одной из венчающих здания оперы скульптурных групп, которые также повторяют скульптуры оригинального здания. Герой подслушивает разговор Кристины и ее жениха, виконта Рауля де Шаньи, Норман Керри. Они планируют бежать в Англию, чтобы спастись от того, кого она называет чудовищем. Эрик чувствует себя окончательно обманутым и решает похитить Примадонну во время ее следующего выступления на сцене. С этого момента события стремительно развиваются к роковой развязке. Главная роль дворца Гарнье подчеркивает мрачную атмосферу фильма, воссоздавая его подземный мир с подземельями, черными кошками, спускающимися по каменным лестницам, дверями-ловушками, зеркальным залом, каналами, по которым можно передвигаться на весельных лодках, и секретными механизмами. Среди них две пружины, Скорпион и Кузнечик, с помощью которых Эрик уже без маски заставляет Кристину решить свою судьбу. Интерпретация персонажа Лоном Чейни очень строго соответствовала описанию Леру и осталась одной из шедевральных работ актера в его длительной череде уродливых и страдающих персонажей, таких как клоун в фильме «Смейся, клоун, смейся» или человек без рук в фильме «Неизвестный». Чейни, родившийся в 1883 году в семье глухонемых родителей, очень рано научился искусству пантомимы и языку жестов. Поэтому 20 лет спустя, придя в мир театра, он в совершенстве овладел языком тела, необходимым в немом кино. В 1913 году Чейни получил свою первую роль, сыграл злодея в фильме «Трагедия на шепчущем ручье» и начал применять приемы грима, на которые перед каждой ролью у него уходили часы работы и которые сделали его уникальным исполнителем в своем жанре. О его гриме ходили легенды, но процесс метаморфозы был не только физическим. Чейни отстаивал концепцию ментального грима, подчеркивая, что хочет создавать уникальных персонажей, проникая в их разум и сердце. На практике же ему приходилось подвергать свое тело серьезным испытаниям. В «Горбуне из Нотр-Дама» актер должен был физически подготовиться к тому, чтобы носить тяжелый горб Квазимода, а в «Призраке оперы» он выбрал кропотливую и болезненную технику деформации лица. Чейни приклеивал уши, поднимал скулы раствором, который после высыхания создавал эффект рубцов на коже, использовал приспособление, которое приподнимало ему лоб, чтобы голова с приподнятым носом и впалыми глазами была похожа на череп мертвеца. Участие Чейни, строго засекреченное во время рекламной кампании фильма, стало залогом немедленного успеха «Призрака оперы», ставшего одним из знаковых фильмов ужасов компании Universal, хотя съемки проходили весьма напряженно. У Чейни случались многочисленные конфликты с режиссером Рупертом Джулианом, вплоть до того, что они перестали разговаривать друг с другом, а Лемле остался недоволен некоторыми сценами, в том числе и концовкой. С появлением звука в кино продюсер решил сделать озвученное продолжение, но Чейни уже не участвовал в новой версии, которая, похоже, была утрачена навсегда. Кинематографический размах романа Леру на этом не закончился. На самом деле считается исчезнувшей и другая, более ранняя версия, снятая в Германии в 1916 году. Но романтическая и мрачная суть истории продлила десяток ремейков для большого экрана. Мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы» идет в Нью-Йоркском театре «Маджестик» с 1988 года и стал самым продолжительным шоу в истории Бродвея. Призрак оперы. Первая сцена с призраком без маски искусно продумана, чтобы шокировать зрителя. Universal Pictures специально позаботилась о том, чтобы не раскрывать настоящего лица Эрика до выхода фильма в прокат, закрывая его на рекламных кадрах. Свидетели утверждают, что в первых кадрах этой знаковой сцены его не знала даже исполнительница главной роли Мэри Филбин. Лон Чейни хотел добиться максимального правдоподобия в реакции изумления своей протеже, и, судя по ее ужасу, ему это удалось. Премьера состоялась 6 сентября в Нью-Йоркском театре «Астор», расположенном на Таймс-сквер, который работал с 1906 по 1972 год. На рекламных афишах были упомянуты Лон Чейни, Норман Кэрри, Мэри Филбин и актерский состав из 5000 человек, чтобы подчеркнуть и несколько преувеличить, что фильм является блокбастером. Англичанин Чарльз Ди Холл был одним из великих художников-постановщиков студии Universal, ответственным за декорации и обстановку в фильмах «Горбун из Нотр-Дама», «Призрак оперы», а также «Дракула», «Доктор Франкенштейн», «Человек, который смеется». Его вклад в развитие сценографии неисчерпаем. Он принял участие в создании почти 150 фильмов первой половины прошлого века, включая такие картины с участием Чаплина, как «Золотая лихорадка», «Цирк» и «Малыш». Чарльз Ди Холл также отвечал за художественное оформление фильма «Новые времена» и, соответственно, за создание шестеренок, в которые попадает главный герой в знаменитой сцене на производственной линии. Повторное использование дорогих декораций в разных фильмах могло бы стать поводом для написания нескольких книг о тайнах кинематографа. В случае с «Призраком оперы» известно, что кровать Эрика, на которой он оставляет Кристину, была также кроватью Глории Свонсон в «Сумерках богов» 1950 года, а театр был восстановлен для одной из ключевых сцен «Разорванного занавеса» Альфреда Хичкока 1966 год. Фасад Парижского собора, воспроизведенный для горбуна из Нотр-Дама, также сыграл роль в финальных моментах «Призрака оперы», когда инсценируется ночной побег по улицам города на Сене. Описание этого персонажа у Гастона Леру очень точно. Это удивительно худой человек, и его фрак болтается на костях, как на вешалке. Глаза посажены так глубоко, что зрачки с трудом различимы. В сущности, видны только две большие черные глазницы, как у мертвецов. Кожа, которая натянута на костяк, как на барабан, вовсе не белая, а какая-то отвратно желтая. Вместо носа еле заметный бугорок, так что в профиль его вообще не видно, и само отсутствие носа представляет собой ужасное зрелище. Шевелюру заменяют несколько длинных темных прядей, свисающих на лоб и за уши. Первоначальная концовка предполагала смерть Эрика от рук разъяренной толпы, которая обнаружила его играющим на органе в своем убежище. Но Лемле это не казалось убедительным, и продюсер заказал альтернативную концовку Эдварду Седжвику, постоянному сценаристу комедий Бастера Китона. Он предложил сцену, в которой Эрик пытается увести Кристину в карете, а за ним следует толпа с факелами, которая в итоге выслеживает его на берегу Сены. Сцена подразумевает самосуд, а финальный акт, в котором Эрик пугает толпу, вскидывая кулак, словно прячет что-то очень опасное, станет последней насмешливой местью призрака.